Мы вместе летели в Рим. В бизнес-классе нас было только двое. И что, вы разыграли сцену из «Эммануэль»? Фу, Фаина, поморщилась она. Извини. Знаешь, мы общались, и нам обоим казалось, что мы знаем друг друга уже 100 лет. И этим все ограничилось? Нет, он взял мой телефон и уже звонил. Сегодня вечером мы ужинаем. Здорово. Я тебя такой еще никогда не видела. Знаешь, он вел себя так по-мужски. Это проявляется в каких-то мелочах, но так приятно. Я отвыкла. Это человек из другого мира. Он никогда в жизни не видел меня на экране. Неудивительно, твоя программа все-таки сугубо женская. А знаешь, сколько мужиков меня узнают? Даже жутко делается. Он женат? Женат. Но я же не замуж за него собираюсь, я даже спать с ним не хочу. Почему, старый? Да нет, просто хочется чего-то другого. Господи, чего испугалась я? Тепла, доброты, доверия. Хочется чувствовать себя не очередной блядью, а... Словом, пока обойдемся без секса. А он-то согласится? Поглядим, пока это все так, мимолетности. Как у Прокофьева, да? Вот за что люблю тебя, Фаинчик, что с тобой легко говорить обо всем. Схватываешь на лету. Кстати, о мужчинах-мимолетностях. Я рассказала ей об утреннем эпизоде. Вот так прямо схватил на руки и перенес. Красиво, черт побери. И не пытался получить вознаграждение? Чудеса. Да, сегодня день чудес. Мы же с тобой никогда вот так не сидели и не болтали. Всегда только по делу, в торопях. Знаешь, я в Риме вдруг поняла одну прискорбную вещь. Какую? Я практически осталась одна. Сын взрослый живет своей жизнью, муж остался в прошлом, а друзей и подруг сглодала зависть. Что, всех? Практически. Журнал они еще смогли пережить, но телевидение. Знаешь, я зависть чую, как собака взрывчатку. А как же романс «При счастье все дружатся с нами, при горе нет уж тех друзей»? Ерунда. Знаешь, я в школе, в институте была такая общительная, куча друзей, вечеринки, гости. А как начала подниматься, они стали отпадать, как пересохшая шелуха. И что странно, мужики тоже отпали. А вот с тобой я могу общаться, ты меня понимаешь, и зависти в тебе не чувствуется. Черт побери, практически дьявол носит Прада. Не успела я подумать это, как Анита усмехнулась. Смотри-ка, Фаинчик, по сути, все как в «Дьявол носит Прада». Анит, я только рот открыла, чтобы это сказать. За это надо выпить, ты за рулем? Нет, еще не забрала машину. А я с водителем, так что выпьем по кровавой Мэри. Или хочешь мохито? Нет, лучше Мэри. Ладно, тогда к делу. Знаешь, надвигается кризис. Нам его по-любому не избежать. Значит, надо постараться быть во всеоружии. Анита, но финансы — это не моя тема. Да знаю, я вот что думаю. Может, нам что-то изменить в концепции журнала? Но это может быть только хуже. У нас есть своя аудитория, она к нам привыкла. Я подумала, может, нам нужен новый тон. Такой, знаешь ли, слегка иронический, что ли. Над чем иронизировать будем? Надо всем. Хорошо, допустим. Но кто писать-то нам будет в этом ключе? Найдем. А старых сотрудников куда? Как раз в кризис-то только сплоченным коллективом и можно выжить. Просто, по-моему, не надо сейчас суетиться. И вообще, коней на переправе не стоит менять. Она помолчала, задумчиво вертя стакан с кровавой Мэри. Может, ты и права.